Глава 155. Разбомбить Джан Юня. Отбросив скелета, Джан Юнь сразу спрыгнул на улицу. Будучи оснащенным многочисленными предметами из системы богов и демонов, повышающими основные характеристики, он не получил никаких повреждений, даже спрыгнув с третьего этажа. Он успел только спрыгнуть и отбежать на небольшое расстояние, когда в том же окне появился Юй Джун, оснащенный тяжелым 40-миллиметровым гранатометом. Прицелившись, Юй выстрелил. «Чёрт возьми!» – воскликнул Джан Юнь, увидев в руках врага тяжелый гранатомет. Он понятия не имел, как этот парень пронес такое вооружение в лагерь Лонг Хай. Даже у него нет такого гранатомета. Доступ к такому оружию имели только высокопоставленные офицеры. Ведь один залп такой пушки способен взорвать бронированный автомобиль. Использовав всю свою выносливость и дух, Джан Юнь создал толстую стену льда в виде полукруга перед собой. Врезавшись в ледяную стену, снаряд взрывался с громким грохотом. Волна огня и дыма мгновенно распространилась из места удара, полностью окутав ледяную стену и скрывавшегося за ней человека. После рассеивания дыма на земле в месте взрыва показалось черное обугленное тело. Ледяной король умер, сгорев заживо в огне. Имея в своем распоряжении мощный навык управления льдом, Джан Юнь смог создать барьер, сумевший какое-то время защищать его от шквального огня, крупнокалиберного пулемета. Но это было пределом его оборонительных способностей. Против таких мощных орудий войны, как 40-миллиметровый гранатомет, даже его самая толстая стена не поможет. Это верно, что энхансеры очень мощные люди, имевшие сверхчеловеческие способности. Но современное оружие, разработанное с применением самых лучших и ярких идей человечества, ни в чем не уступает им. Именно поэтому в лагере выживших Лонг Хай, имеющим немало мощных энхансеров, правят не они, а военные, обладающие мощным оружием и опытом ведения войны. Имея очень сильные навыки, Ледяной Король даже не успел в полной мере воспользоваться своими способностями, как уже был убит Юй Джуном, умело воспользовавшимся мощным оружием современной войны. Убедившись в смерти Джан Юня, Юй выпрыгнул из окна и поспешил к телу убитого, дабы посмотреть, каким снаряжением системы обладал убитый. Но был разочарован. Все предметы на трупе были уничтожены взрывом 40-миллиметрового снаряда. Однако одна вещь все же не была потеряна. Нефритовое кольцо на пальце смогло пережить бешеное пламя, не разрушившись. Кольцо ледяной стрелы. Снаряжение третьего уровня. Плюс 6 духа. Дополнительный навык. Ледяная стрела. Навык позволяет выпустить ледяную стрелу-сосульку. Эффект навыка зависит от духа. Время перезарядки. 24 часа. Нет требований к пользователю. Юй немедленно надел кольцо. Характеристика духа для него также очень важна. После смерти Джан Юня, бойцы группировки Ледяного Короля, оставшиеся без своего лидера и отказавшиеся сдаваться, безжалостно убивались, уступая мощным атакам Цзи Цин У, Чен Ши Тоу, Чен Юэ, Конг Тян Юэ и других бойцов Юэ Джуна. Второй по силе энхансер из команды Ледяного Короля, Джао Сюн, увидев мертвого лидера, понял, что дни группировки сочтены, и не сражаясь, сразу же сбежал. Потеряв и заместителя командующего, бойцы начали сдаваться. Связав их, люди Юй Джуна стали выводить их из особняка. Помимо этого, в поместье нашли большие запасы еды и больше десятка женщин. Собрав все припасы, Юй Джун повел пленных мужчин и женщин к своим людям, оставшимся в доме. На обратном пути их видели многие полицейские солдаты, но они ничего не предпринимали, получив приказ делать вид, будто ничего не происходило. Но даже без приказа у них не было никакого желания останавливать эту процессию. Столь мощная группа вооруженных бойцов могла создать большие проблемы практически любому. Новости об убийстве Ледяного Короля по сарафанному радио быстро распространились по всему лагерю Лонг Хай. Эту группировку, угнетавшую многих простых жителей города, все считали злой. Поэтому, узнав о ее уничтожении, обычные выжившие счастливо приветствовали эту новость. Но остальные большие группировки и сильные фракции, жители базы Лонг Хай, отнеслись к этой новости по-другому. Они начали опасаться мощи Юй Джуна. Все-таки группа Ледяного Короля считалась сильной по меркам города. Уничтожив их за одну ночь, команда Юй Джуна заставила их чувствовать себя не в безопасности. «Мне нужны твои объяснения», – потребовал мэр Чэнь Цзянь Фан, вызвав на следующий день Юй Джуна к себе. «Группировка Ледяного Короля дважды подсылала ко мне убийц». Не меняя выражения, спокойно отвечал Юэ. и даже подставила меня в том, чего я не совершал. И вы предлагаете мне просто стерпеть? Даже в этом случае, ты должен был просто сообщить о своей проблеме в соответствующие органы. Чэнь Цзиньфэн смотрел на своего собеседника с каменным лицом, не позволяя ему читать себя. Естественно, мы бы не сидели на месте, и отреагировав, послали бы кого-нибудь принять меры. Но ты эгоистично действовал самостоятельно и убил гражданина нашего города. Как ты намерен решать возникшую проблему? Я нашел в его поместье 30 тонн еды. Вдруг улыбнулся Юэ, глядя прямо на мэра. Я отдам городу половину. 20 тонн. Расслабил лицо градоначальник. В действительности его не заботил Джан Юнь. Уничтожение этой раковой опухоли ничего не значит для него. Единственное, чего хотел Чэнь Тэньфэн, так это его накопленных запасов припасов. 20 тонн продовольствия. Если такое количество еды превратить в кашу, то можно кормить 2000 человек в течение 1-2 месяцев. Именно эти припасы группировки Ледяного Короля стали основной причиной вызова Юй Джуна. Он хотел попросить часть этих запасов. Хорошо, договорились. Согласился Юэ. Ладно, забудем об этом. Чэнь Цзяньфэн серьезным видом посмотрел на него. Но я не хочу повторения подобных происшествий. Если это повторится, я не позволю так легко отделаться. Если Юэ продолжит действовать, не обращая внимания на закон, то он не будет спокойно на это смотреть, даже если тот станет уничтожать всех злоупотребляющих силой или законом. И если никто не будет пытаться меня убить, естественно, я не буду умышленно создавать проблемы. Просто ответил Юэ, ничего не обещая. Что касается атаки на зернохранилище, подняв бровь, спросил мэр. Как продвигается ваша подготовка? Никаких проблем. Обговорив некоторые детали предстоящей операции, Юй Джун покинул офис Чэнь Цзиньфэна. В следующие 2 дня Юэ, забрав своих людей, перевез всех нанятых для строительства городской стены, рабочих из лагеря Ланкай, в свой город Шима. В том числе с ними были переправлены женщины-рабыни, найденные у президента Камеды, и 9 ребят, за которыми присматривал Чэнь Юй. В обговоренный день совместной атаки на зернохранилище Юй Джун отправился на окраину округи Шэньлинь, взяв с собой 1 БМП, 5 военных джипов Dongfeng Warrior с установленными на них пулеметами, 2 военных грузовика Dongfeng, 5 хаммеров и 2 пожарные машины. К обусловленному часу туда же подтянулись и военные силы из лагеря Лонгхай, состоящие из 1 БМП, 4 больших грузовиков, 6 военных джипов Dongfeng Warrior с установленными на них пулеметами, 6 военных джипов и 3 пожарных машин. Помимо военных из лагеря Лонгхай, также прибыли другие фракции и силовые группировки, объединившиеся в 1 отряд. Поскольку это задание считается крайне важным, руководители базы Лонгхай, принимающие решения, обещали всем добровольцам, желающим помочь военным в атаке, отдать часть продовольствия из этого зернохранилища. После апокалипсиса еда стала предметом первостепенной важности. Если будет еда, то всегда найдутся люди, готовые сотрудничать с ними в обмен на продовольствие. Большое количество людей, соответственно, больше силы. Поэтому различные фракции и группы готовы были предоставить военную мощь в обмен на часть припасов. Кроме того, сражаясь вместе с бойцами Юй Джуна, стоящими на передовой, для них риск должен уменьшиться. После сбора всех заинтересованных сторон, совместный военный отряд отправился непосредственно к зернохранилищу. Удивительно, но на всем пути следования люди не встретили ни одного существа, даже зомби, что заставило Юй Джуна почувствовать, что было что-то не так. Большой склад продовольствия находился на окраине округа Шэньлинь, и вокруг него расположены большие сельскохозяйственные угодья. Однако часть участков, на которых должны произрастать зерновые культуры, в настоящее время заросли сорняками странного вида. Остальные же посевные площади казались бесплодными, не имеющими каких-либо признаков растений. Прибыв в район зернохранилища, люди в машинах вдруг услышали в небе над собой громкий пронзительный крик. И в следующий момент сотни тысяч крыс стали выползать из всевозможных щелей, отверстий и дыр. При этом каждая крыса была размером с обычную кошку, и вся эта туча гигантских грызунов немедленно понеслась к машинам людей.